Джексон попытался сосредоточиться. Тельма действительно упоминала о деньгах, сказала, что позднее он получит больше, а именно 10 тысяч. Она, судя по всему, знала, что на ее жизнь будут покушаться и боялась этого. Но она хотела выйти за него замуж. Да, из-за Ольги. Джексон остановился на этом имени. Вероятно, это был ключ ко всему происходящему. Полиция ничего не могла ему сделать. Они даже не нашли при нем оружия и блуждали в потемках, пытаясь хоть что-нибудь выяснить. «Вы знали об этом полисе?» «Нет». МакКрини попытался взять себя в руки. «Ведите себя разумнее, Харт. Неужели вы думаете, что нам доставляет удовольствие избивать вас? Но наша профессия заставляет нас выяснить правду любой ценой. Так что соберитесь с духом. Что вы имеете в виду? Сознайтесь, что вы наняли человека, который должен был прикончить Тельму. Тогда мы угостим вас сэндвичем и кофе, уверяю вас, Джексон». Он почувствовал, как ему в губы снова сунули сигарету. На этот раз дым попал в легкие. «Ну, договорились?» — произнес МакКрини таким голосом, точно разговаривал с больным. «Сейчас мы пригласим стенографиста, и вы расскажете ему всю историю». Джексон качнул головой. «Не пойдет». «Что не пойдет?» — удивился лейтенант. «Чтобы я сознался в том, чего не делал. Какой мне смысл убивать ее? Я же познакомился с ней только сегодня». Вновь сильный удар по лицу. Сигарета вылетела изо рта. Допрос продолжался. «Значит, вы вернулись в Чикаго?» «Да, чтобы убить Флипа». «Это вы признаете?» «Да». «Почему?» У Джексона раскалывалась голова, и он счел более разумным сказать правду. «Потому что Флип Эванс, находясь в пьяном виде, убил Элея Адель, а потом попытался свалить вину на моего брата Джерри». «Свалить вину на вашего младшего брата Джерри? Почему-то я считал, что это именно вы получили 20 лет за это убийство». «Так оно и вышло. Когда я понял, что для Джерри дело принимает опасный оборот, я спрятал его в надежном месте и взял вину на себя». «С какой целью?» Этот вопрос Джексон и сам не раз задавал себе, и всякий раз думал, что поступил так потому, что Джерри был еще незрелым юнцом, а порядочный человек всегда должен заботиться о своих близких. «С какой целью?» — повторил МакКрини. «И почему вы говорите об этом только сейчас?» Вспухшие губы Джексона скривились в горькой усмешке. «Потому что теперь это не имеет значения. Джерри мертв». «Сломал шею о тысячедолларовую банкноту?» — издевательски спросил лейтенант. «Его убили. Вчера в тюрьме я получил официальное известие». В прокуренной комнате какое-то время царила тишина. «Прошу прощения», — сказал наконец МакКрини. «Ну, а теперь послушайте, Харт. Вы были непревзойденным профессионалом, даже талантом. Вы зарабатывали больше, чем любой другой. За 2 недели вы получали столько, сколько любой другой, повторяю, например, любой из сидящих здесь сейчас, зарабатывает в год. И вы умный человек, в этом вам не откажешь. Не относитесь к тому сорту людей, которых мы обычно усаживаем перед лампой. Но сейчас вы сидите в глубокой луже. В вашей версии нет и капли правды, и чем скорее вы сознаетесь, тем будет лучше для вас». «Но чего вы от меня требуете, МакКрини?» — воскликнул Джексон. «Я не могу сказать вам ничего другого. Никогда до этого я не видел Тельму Уинстон. Никогда. Вплоть до нашей встречи на автобусной остановке, чтобы мне провалиться на этом месте». «Враки!» — отрубил лейтенант. Джексон закрыл глаза, и стоявший позади коп снова потянул его за волосы. «Но вы признаете, что этот револьвер принадлежит вам?» Джексон на мгновение задумался. Если он признает, что револьвер принадлежит ему, то с его испытательным сроком будет покончено. Теперь он понимал, почему Тельма вырвала у него из рук револьвер. В поединке с монахом он все равно не имел никаких шансов, а Тельме никто бы не помог, если бы его опять запрятали в тюрьму. Только на свободе он сможет присмотреть за этой таинственной Ольгой. И впервые за весь допрос он решился на ложь. «Нет, я никогда не видел этого револьвера». Один из полицейских, стоявших вокруг него полукругом, зло буркнул. «Надо кончать, черт бы его побрал! Он все равно не расколется, а у меня уже затекли конечности». Мак Крини легонько стукнул Джексона и спросил. «Значит, если девушка умрет, то ваша защита будет построена на том, что ее убили монах и Флип?» «Да». «Мне это кажется неправдоподобным. Зачем это Эвансу убивать свою подружку?» На какой-то миг все остановилось перед глазами Джексона, но он быстро пришел в себя. «Я этого не знаю». «А что вы знаете?» «Я не знал, что Тельма Уинстон была его подружкой». Мак Крини громко рассмеялся. «Можете спокойно этому поверить. Откуда же у нее тогда серебристая лисица и $500 в кармане? А элегантная квартира, в которой она живет, откуда?» В его голосе прозвучало что-то вроде зависти. «Этот толстяк решил прибрать к своим липким рукам всех девиц. Вам бы следовало это знать лучше других. Ведь вы 2 года были конферансье в глупе у Велли». При мысли о том, что Эванс лапал Тельму своими жирными лапами и укладывался на нее толстым жирным брюхом, у Джексона заныл желудок. Какой бы она ни была, но для Флипа Эванса она не пара. Он знал, как Флип поступает со своими девушками, что он с ними проделывает. Джексон обхватил голову руками. Ему никто не стал в этом препятствовать, никто не ударил его и не потянул за волосы. Лейтенант выключил ослепительный прожектор и включил обычное освещение. «Так, мальчики, на этом закончим», — проронил он. «На первом этапе выборов Джексон не прошел. Но мы повторим еще и еще. Думаю, что это потребуется. Захвати его с собой наверх, Чарли», — обратился он к одному из копов. «Повод обычный — подозрение в убийстве». Джексон тяжело поднялся и спросил. «Как она там?» «Кто?» «Тельма, естественно». Лейтенант сокрушенно покачал головой. «Не сказал бы, что хорошо. Когда я в последний раз звонил в больницу, мне сообщили, что она вряд ли выкарабкается». «Вы не говорили с ней?» «Нет, и знаешь почему?» Мак Крини ядовито ухмыльнулся и добавил. «Потому что она в таком состоянии, что с ней нельзя разговаривать, вот так-то. А вы хитрец, Джексон. Если она даже и выкарабкается, то с ней нельзя будет разговаривать еще с неделю». Чарли надел на Харта наручники. «Ну, пошли, друган!» Джексон не сдвинулся с места. «Еще одно, МакКрини». «Ну что еще?» «На вашем месте я бы приставил к ней 2 полицейских для охраны. Только представьте себе, что я вам не лгал. А мне как раз пришла в голову мысль, что для Флипа важнее прикончить ее, а не меня». «Зачем же им убивать ее?» — усмехнулся МакКрини. Джексон внимательно уставился на лейтенанта. «Возможно, из-за Ольги». «А кто такая Ольга, черт бы вас побрал?» — нарочито спокойным голосом спросил лейтенант. «Я бы и сам хотел знать», — беспомощно ответил Джексон.